Возможно, она налилась у Лианны от страсти, отметил про себя Ранд. Нежно лаская эти упругие холмики, он почувствовал, что желает большего. Его губы продвигались все ниже и ниже, пока не коснулись теплой влажности женского лона. Они приникли к нему с такой страстью, что Лианна задохнулась от изумления. Почувствовав, как напряглось тело его возлюбленной, Ранд успокаивающе погладил ее и поцеловал опять. «Все хорошо, я люблю тебя». Он поймал зубами крошечный бугорок нежной плоти и начал легонько покусывать его, доводя себя до исступления. Как сквозь сон Ранд слышал крики наслаждения, срывавшиеся с губ Лианны. Неожиданно она замерла, выгнулась дугой, потом вся содрогнулась, смачивая губы любимого своей влагой, словно почуя его приворотным зельем, подобно лесной колдунье. Ранд приподнялся, и их тела слились воедино. «Я люблю тебя, Лианна», — в который раз повторял он, желая полностью обладать ею, ее телом, сердцем и душой. «Скажи, что любишь меня, моя милая, скажи это». Охваченная страстью, Лианна чувствовала, что ответ вот-вот слетит с ее губ. Слова любви хотели вырваться на волю, но она сдержала свой порыв. Восхищение, которое Ранд не скрывал от нее, вызвало внезапный укол совести. «Однажды, — с горечью подумала Лианна, — он узнает, что я использовала его, чтобы наставить рога своему мужу и получить ребенка, что я поставила интересы Франции выше любви к нему». Поэтому она не могла позволить себе уступить его нежной просьбе. Чем больше Лианна даст ему, тем больше он потеряет. «Ранд», — чуть слышно произнесла она, — «если бы это было возможно, я бы любила тебя до конца моих дней». Как бы сознавая цену ее признания, он стал нежно ласкать Лианну. Совершенно не ожидая этого, она чуть не заплакала от избытка чувств. «Я не должен просить у тебя то, чего ты не можешь мне дать», — сказал Ранд. «Лианна, достаточно того, что ты приняла мою любовь, дар моего тела». Говоря это, он начал ритмично двигаться. Острое чувство радости забило в Лианне ключом. Вот это и есть радость любви, о которой поют трубадуры, — подумала она. Чувство, объединяющее и исступленный восторг мученика, и всепоглощающий огонь физического удовлетворения. Радость любви. Результат любовных мук и любовных благ. Ранд снова довел ее до вершины блаженства. Лианна с восхищением подумала о том, что он всегда сдерживает себя, давая ей возможность первой получить удовольствие. С нежностью глядя в его охваченное страстью лицо, она поняла, что Ранд тоже близок к завершению. Наконец он низвергся живительной влагой в ее лоно. Содрогаясь от неописуемого восторга, Ранд последний раз сжал любимую в объятиях и в изнеможении вытянулся рядом. Некоторое время они лежали молча, усталые и бесконечно довольные. Потом Лианна натянула платье и попросила: «Спой мне». Улыбаясь, Ранд тоже оделся, взял в руки арфу, но играть не стал, а протянул ее Лианне. «Нет, любимая, я хочу послушать тебя. Не говори глупостей. Сколько раз я твердила тебе, что мое исполнение оставляет желать лучшего. Возможно, потому, что ты просто недооцениваешь себя». Он вручил Лианне свою арфу. «Сыграй для меня». Только обещай, что не станешь насмехаться над моими усилиями.